далеко. В сердце Франции пленаком. Год 17 век минул в тень. Сделка с мою в отчаянии день. Бессмертие в дар и проклятие печать. Забытый быть, имя свое терять. Ади, ади, сквозь годы лети. Тенью скользи, никто не зрит. В лабиринтах веков, в зеркалах городов, ищет искру надежды средь холодных снов. Через войны и балы, через смех и утраты. Сквозь континенты, как призрак крылатый. С историей в танце, с искусством сплелась. Но память людская, песчинка стекла. Сотни лет одиночества, бремя забвения. Лишь эхо надежды в сердце биенье. Ади, ади, сквозь годы лети. Тенью скользи. Но в книжной лавке, в пыли старых томов, взгляд юноши, свет незнакомых домов. Он помнит имя, что время украло. Впервые за вечность ее сердце заждало. Ади, ади, сквозь годы лети. Названо проклятие разбито, любовью и памятью прошлое смыто. Ади жива, в сердце его навсегда. Вечностью вместе сияет звезда.